Глава 5. Дверь распахнулась бесшумно, но оба десантника подскочили, как будто наступили на мину. На лице Дмитрия было нетерпение, в глазах Саши откровенный вопрос. У Мазохина вроде бы отгавкался. К добру ли? Конфликты далеко заводят, с начальством тем более. Давайте о ваших бедах. Саша опустила голову, взгляд ее ползал по полу. Дмитрий после паузы заговорил, тоже не поднимая глаз. Первыми погибли Коля Лямин и Максим Сафонов. Тогда конструировали крылья, вообразили себя икарами. Нет, тот был дурак, дедалами. Каждый работал над собственной конструкцией. Собирался дать 100 очков вперед любому по дальности, грузоподъемности, в высшем пилотаже. Лямин и Сафонов поднялись первыми. Крылья у них были не ахти, но здесь взлететь можно на чем угодно. Вон паук на собственной паутине летает. Саша кашлянула. Сказала низким, сдавленным голосом. Высоко взлететь не удалось. Едва поднялись над верхушкой Молочая, как мелькнула огромная тень. Мы внизу ощутили воздушный удар. Нас разметало по земле. Никто даже не понял, Стриж, Ласточка или еще кто. Из центра потом сообщили, что Ласточка. «Но это уже потом», — подтвердила Саша. Енисеев молчал, рисуя картину в деталях. Он знал, что с того дня полигон охраняется особенно тщательно. Даже накрыли тонкой металлической сетью. Насекомые еще могут шнырять туда и обратно, а вот даже воробей не пролезет. Но и без воробья можно влипнуть. Есть люди, которые могут отхватить себе пальцы в ручной мясорубке. Дмитрий сказал виновато. Мы с Сашкой всегда шли первыми. Прикрывали яйцеголовых. Но тут у них сыграла амбиция. Каждый летит на крыльях собственной конструкции. Мы с Сашкой бросились мастерить. Но ты не поверишь, как быстро могут работать руками эти доктора наук, если им загорится. Мы с Сашкой отстали всего на сутки. Свою конструкцию? Удивился Енисеев. Он с уважением посмотрел на Дмитрия. И у вас? Дмитрий оскорбился. А мы не люди? Да, но... Вы брали за основу конструкцию Мухина или Жукова? Дмитрий буркнул сердито. Нафига нам какие-то основы? Мы сразу в дамке, не Мухина и не Жукова, а прибили двух мух, выдрали крылья. Как говорится, нечего ждать милостей у природы, когда их можно взять силой. Понятно. Второй случай тоже был в полете. Никита исчез, погиб на пустом заброшенном пне. Искали трое суток, до сих пор не вносим в списки погибших. Четвертый погиб в полете, после чего Мазохин запретил пользоваться крыльями. Разумно. Дальше. Что в запретах разумного? Я слышал, это всегда вело к застойным явлениям. Этот запрет был разумным. Потом объясню. Володя Измашкин погиб пятым. Тогда мы выходили уже группами. Измашкина схватил огромнейший муравей. Нет, Енисеев, ни Лазиус и даже не Рыжий, с которыми мы так по-детски дрались. Господи, стыдно вспомнить. Он сцапал Измашкина и тут же умчался. Нас не заметил. Да и что мы смогли бы? Легче броситься на тираннозавра с палкой. Когда это случилось? Еще прошлым летом. А в начале этого погиб Устиненко и исчез прямо с порога. Теперь станцию можем покидать только мы с Сашей, и то лишь ради еды, а то куковали бы взаперти. Енисеев с отвращением осмотрелся по сторонам. Так и живете? Это же тюрьма. Сами себя замуровали. Так и живем, ответил Дмитрий хмуро. Ученым еще терпимо. Физические законы и под этим бронированным колпаком те же, что и снаружи. Науку можно двигать, а каково нам? «Дело не в вас», — проговорил Енисеев медленно, стараясь не упустить медленно оформляющуюся мысль. «Дело не в вас. Мы с Сашей уже год бомбардируем высокое начальство депешами, требуем тебя, утешаемся, вот приедет мирмеколог нас рассудит». «Научился выговаривать?» Тогда есть надежда. Несите отчеты, кто погиб, когда, как, данные о погоде, температуре, влажности. Все данные. За день нетерпеливый Дмитрий раз 100 забегал к Енисееву. Тот сидел в его комнате. Горбился перед экраном, где мелькали ландшафты, буреломы, скалы, причудливые тени. Сбоку едва поспевали колонки цифр. Температура, давление, солнечная радиация. Что-нибудь проклевывается? Енисеев с досадой выключил компьютер. Экран померк, только в центре долго угасала сверкающая точка, словно в черноту удалялся невидимый звездолет. Ни малейшей закономерности, чтобы зацепиться. Придется побывать на местах. Дмитрий взвился, с грохотом ударился о потолок. «Енисеев, спаситель, благодетель!» Енисеев нервно оглянулся на дверь, поежился. «Но как с Мазохиным? Морозов вроде бы дал мне карт-бланш, но здесь все в руках Мазохина. Я не умею с людьми. С детства предпочитал играть с котятами, с щенками, с муравьями вообще без проблем. Надо выстоять. Еще не потребовал особой группы. У тебя сейчас на руках неожиданные козыри. Только появился, сразу же спас Сашку. Пользуйся. Эх, если бы на годик раньше. Иди к Мазохину прямо сейчас. Да не трясись, не паук же он. В том-то и дело». Дмитрий, похлопывая его по плечам, проводил до дверей. «Задержи дыхание и жми на всю катушку. Хочешь, мы с Сашкой постоим в коридоре?» «Упаси бог! Нет, сперва я зайду к себе. Обдумаю, с чего начать. Подготовлюсь». Вчера в спешке не рассмотрел станцию. Сегодня весь день просидел у Дмитрия. Тоже было не до него. Лишь сейчас заметил и оценил кольцевой коридор, опоясывающий здание. «Броневой колпак! Зачем?» Понятно, почему двери лаборатории идут с одной стороны коридора, а с другой бесконечной цепью тянутся иллюминаторы с чудовищно толстыми стеклами. В промежутках между иллюминаторами гроздьями висят огнеметы, разбрызгиватели ядов, паралитического газа. Опасаются, что жуки-аборигены возьмут станцию пришельцев штурмом? Он толкнул дверь, остановился на пороге своей комнаты. Здесь еще не был, ночевал у Дмитрия. Типовая трехсекционная комната. Три стола, дюжина стульев, деревянная кровать. Все сделано грубо, с чудовищными затратами сил и времени. На славу потрудились умельцы. Те, которые в маковом зерне режут велосипеды. Здесь их мастерство так же остро необходимо, как велосипеды в маковых зернах. Стол пригодится, на нем можно что-то поставить, но кровать... При здешнем весе спать можно хоть на камне, хоть на острие бритвы. Можно стоя на голове или зависнув на мизинце. Мизинцы любой ноги. Сегодня, когда мельком увидел некоторых специалистов, решил, что улавливает причины неблагополучия. Таких встречал даже в МГУ, хотя подобные ребята предпочитают ящики. Там возможностей поработать всласть намного больше. Со школы уже ориентированы в 15-16 лет студенты, в 20 аспиранты, через 3 года кандидаты, под 30 доктора. И не потому, что делают карьеру, степени к ним приходят сами, потому как работают каторжно. Хватает и прилипалам, и соавторам, и замам директоров по научной и хозяйственной части. Но парни, увы, узкие спецы. Никто из них не видит дальше собственного стола или пробирки. Они технари, а технари не могут быть специалистами по выживанию в этом мире. В висках появилась тупая боль. Он поспешно открыл тюбик с водой. Крупная капля выползла нехотя, заколыхалась, не желая отрываться. Он поспешно припал губами. Капля попыталась расползтись по всему лицу, но он был готов. Выпил большими частыми глотками. Прохладная тяжесть опустилась во внутренности. Мысли сразу потекли медленнее, а сердце начало вздрагивать втрое реже. «Не забывать», — сказал он вслух, — «не забывать, что опытные пловцы иногда тонут там, где уцелевают новички». Вода впиталась, начала изгоняться через кожу, вынося на поверхность шлаки. А он сперва в раздражении ходил по квартире, а потом уже и бегал, даже по стенам. А при некоторой сноровке даже по потолку. Раздраженно отшвыривал с дороги нелепые стулья. Мысли перескакивали с одного на другое, избегая больного места. Пора идти к Мазохину насчет решительных действий. Из окна бил яркий, как прожектор, луч света. И Енисеев безотчетно вытянул руку. Ладонь вспыхнула, как красный фонарь. На пол рухнула огромная багровая тень. Мышечная ткань просвечивала розовым киселем. Вены переплетались, как кружева в макраме. Едва виднелись ниточки капилляров. Победно и траурно темнели кости. Их соединяли полупрозрачные, словно бы размытые хрящи. На фалангах плоти почти нет, разве что полоска розовой дымки, да висящие на ней темноватые пластинки ногтей. На них страшно смотреть, вот-вот соскользнут на пол, ведь ничто как будто не держит. Убрал руку в тень. Ощущение реальности вернулось. Увы, привычной надежности не осталось. Сердце тревожно стучит, нервы оголены. Не в силах противиться искушению, провел большой лупой над локтевой веной. Близко к поверхности, в полутемном туннеле, несся с большой скоростью поток крохотных темных тарелочек. Намного реже мелькали бледные амебы. Милиция огромного тела государства. 2 года назад их увидеть бы не удалось, тогда уменьшался весь. Теперь было не столько уменьшение, сколько вышибание лишних клеток, а кровяные тельца были почти прежних размеров. Если он стал меньше в 100 раз, то они в 2-3 раза. Еще мельче нельзя. Опасно. Поворачивая палец в солнечном луче, он выбрал хорошо просвечиваемый участок капилляра. Красные эритроциты мчались такие одинаковые, словно вылетели из-под одного штамповочного молота. Уже убирал лупу, когда заметил целенаправленно спешащие лейкоциты. Ага, впереди кипит бой. Через царапину прорвался десант отливающих железом пришельцев, похожих на рогатые морские мины. Многорукие лейкоциты облепляли мины со всех сторон. Гибли, но и враги застывали, деформировались. Что ж, если на царапину капнуть клеем, перекрыть канал переброски захватчиков, дальше бравые лейкоциты позаботятся и сами. Даже в его уменьшенном теле их десятки миллионов, а заводы в спинном мозге, или лучше сказать, военные академии, ежеминутно выпускают в кровь сотни новых бойцов. Он повернулся в солнечном луче, придирчиво рассматривая себя в зеркало. Терпимо. Печень увеличена, но так надо. Сердечная мышца не растянута, поджелудочная на месте. Вроде бы на месте. Впрочем, вечером все равно осмотр у Овсяненко. Комбинезон неприятно шелестит в его руках, растягивается слишком туго. И застежки такие, что только 2 руками. Мазохин требует, чтобы комбинезоны носили и внутри станции. А Овсяненко превзошел даже Мазохина. Мол, только перед сном снимать. Хищные микробы пробираются и под бронированный колпак. Ноги донесли до массивной двери с надписью красным «Выход». Пальцы коснулись чувствительной пластины. Вот уже на плечи обрушилось неистовое солнце. Да, друзья с их мужественно веселым трепетом помешают ощутить единство с этим миром. Необходимо побыть одному, ведь даже он, специалист, ведет себя пока что как человек, уменьшившийся до размеров муравья, а не как муравей. Только отойдя от бронированного купола, осознал, что подсознательно бежит от неприятного разговора. Бежит. Вот так. Не сказывается ли миниатюризация? Не доминируют ли в малом мире рефлексы над разумом даже у человека? Не могут ли... А ноги потихоньку несли все дальше от станции. «Перестань», — сказал Енисеев с отвращением. «Какие рефлексы? Ты в большом мире удирал от неприятностей точно так же, на одних рефлексах. Вернись, выскажи этому меднолобому администратору, добивайся!» Он составил мощную речь, полную убийственных доводов, сарказма, неотразимую, сверкающую. Станция за это время скрылась, только над зелеными зарослями расплывалось красное пятно верхушки купола. Даже застонал от отвращения. Червяк, амеба, ничтожество. Это не его роль, он привык жить в норке. Всегда находятся бравые, не знающие сомнений, четко видящие светлое будущее, неизбежный удел человечества. Или эти бравые уже настолько завязли в дерьме, что только презираемый интель способен спасти? Глупый вопрос, и так видно. Но интели всю жизнь приучали, что он – прослойка между настоящими классами, он должен только получать ЦУ с обеих сторон, а решать за него будут другие, настоящие. И вот он, Евлампий Енисеев, чистопородный интель – откуда опять взялся? Разве не всех под ноготь в 17-м, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 80-х? Стоит в растерянности. Как породистый пес. Все понимает, но сказать не может. Воздух мягко расступался, похожий на бассейн. Впрочем, это и есть бассейн. Воздушный. Вместо рыбы – хищные микроорганизмы. А планктоном служат крупинки цветочной пыльцы, споры, даже едва различимые молекулы запаха. Он чувствовал, что с каждым шагом в него входит некое нечто. Его «я» разбухало, не вмещалось, шло вместе с ним расширяющимся облаком. Оно же дало сигнал о возможной опасности. И Енисеев плюхнулся под защиту толстого, как перекрытие спортивного зала, широкого листа. Над верхушками зеленых стеблей бесшумно плыло что-то сверкающее, похожее на паутинку с новогодней елки. Едва не зацепилось, но теплый поток воздуха помог. Серебристое облачко взмыло, быстро растворилось в синеве. Енисеев лежа проводил взглядом чистоплотного паучка-путешественника. В середке паутины, такой же серебряный, незаметный. От полета ни шума, ни запаха. Так и до экстрасенсорной чуши можно дойти. Уже не колеблясь, содрал комбинезон. Теплые ладони воздуха быстро высушили вспотевшее тело. Хлынул поток информации. Истончившаяся кожа не комбинезон, от мира не отгораживает. Запахи идут прямо в тело. Похоже, его организм, в подражание муравьям, перешел на трахейное дыхание. Еще не понял, чем пахнет, под кем как дрожит почва, кто как трясет плотный, как кисель, воздух. Здесь все хитрят, имитируют, прикидываются. Но чувства уже начинали делать первую важнейшую прикидку. Опасно, безопасно. Он постоял с комбинезоном в руке. Ага, вот уже простейшие сигналы. Вода справа, завтра будет сухо. Не выходя из тени, но не подходя к растениям, он медленно побрел прочь от станции. В кулаке сминался свернутый комбинезон, так надежно отгораживающий сотрудников от мира, от хорошего и плохого, от опасности и сигналов об опасности.